В январе-апреле 2023 года на переездах Забайкальской железной дороги зафиксировано 29 случаев нарушений правил дорожного движения водителями автотранспорта, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В Забайкальском крае выявлено 25 нарушений, а в Амурской области 4. Чаще всего водители автотранспортных средств допускают проезд на запрещающий сигнал светофора. Вся информация о фактах недисциплинированного вождения передана дежурными по переездам в территориальные подразделения ГИБДД. Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности с автотранспортом на переездах, железнодорожники продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий. Так, в 2023 году сотрудники магистрали совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах провели 95 рейдов, выявили 7 нарушителей. В ходе профилактических акций среди водителей распространено более 2000 информационных буклетов и памяток. Забайкальская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. В целях личной безопасности перед поездкой необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства. Соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности.